Глава 10. Патрис стоял возле входа в ржавый полукруглый ангар, с которого пластами облазила выгоревшая на солнце краска. Выцветшая вывеска над дверью, сколоченная из всякого хлама, гласила, что внутри падлика ждут тетушка Агата и сыновья. Немного подумав, падлик толкнул жалобно скрипнувшую дверь и зашел. Внутри ангар оказался разделен на две части, свисающей с потолка грязной камуфляжной тряпкой. В ближней к входу половине стоял деревянный прилавок и пара запыленных полок с разложенными на них модами. Падлик взглядом окинул товар. Хлам 3-4 уровня. «Чего надо?» – спросил откровенно маявшийся за прилавком плюгавый парень. Судя по разъемам на запястьях, то ли техник, то ли оператор. Патрис парнягу просканировал. Не густо, всего 12 уровень. «Мне говорили, что вы оказываете услуги определенного сорта», — заговорщически подмигнул падлик парню. После бойни на космодроме он решил не скакать по полям и долам, разыскивая ласку. Рано или поздно она и ее приятели будут вынуждены появиться в громовой кузне, единственном населенном пункте в округе. И тогда падлику понадобятся профессионалы, способные быстро отыскать трех затерявшихся в городе людей. «Какие услуги? Ты нас часом с борделем не перепутал? Пройди 3 квартала налево, вот там тебе услуги окажут, какие хочешь. А мы тут бизнесом занимаемся, покупаем, продаем», — нагловато ответил мелкий. «Так я и хочу купить 3 человечков. С нажимом произнес Патрис, нависая над стойкой. «Ты глухой! Сбоит мод распознавания речи! Я же тебе сказал, бордель дальше!» Мелкий засранец заткнулся, увидев у Патриса знак. Вроде бы ничего особенного. Серебряный треугольный щит на левой стороне груди, на котором выгравирована цифра 50. Но наглость в голосе парнишки мгновенно сменилась на испуг. Такие скромные с виду значки носили те, у кого установлено сердце как минимум 50 уровня, те, кто сделал первый уверенный шаг к величию и всемогуществу. Ну да, у нас есть... Агата!» — вдруг заголосил парень, после чего резко притих. Тряпка ширмы отлетела в сторону, как от дуновения мощного порыва ветра. «Что случилось?» — прогудела появившаяся из-за нее женщина. «Нет, не женщина. Настоящая гром-баба. Ростом под 2 метра, с плечами едва не шире, чем у немаленького Патриса. Она была затянута в черный эластичный костюм с наклепанными прямо на него толстыми пластинами из начищенного металла. Когда этот бронированный дирижабль заплыл в ангар, места и воздуха там стало ощутимо меньше». «В чем проблема?» — зыркнула дама на Патриса. «Странно, она его ни капли не боялась, несмотря на свой 22 уровень». «Нет никаких проблем», — примиряюще поднял руки падлик. «Знающие люди посоветовали обратиться к вам. Мне надо найти кое-кого и заставить ответить за кое-что». «Ну, за что им ответить придется, я вижу». Агата с усмешкой уставилась на побитые доспехи Патриса. «Вот только мы людей не ищем, мы другим делом занимаемся». Скрипнула дверь, и в ангар ввалился стройный подвижный хлыщ с черной шевелюрой и бородкой клинышком. Он как бы невзначай прислонился к косяку и как бы случайно вытащил из ножен в предплечье узкий длинный кинжал. Ого! Мономолекулярный клинок – страшная вещь в ближнем бою. Может легко снять стружку даже с навороченной брони падлика. Хлыщ начал аккуратно подрезать ногти, и падлик мысленно пожелал ему оттяпать палец. «Каким именно?» – уточнил Патрис у Агаты рот ее занятий. Он заметил, как напрягся щенок за прилавком и тип у двери. «Заставляем людей исчезнуть навсегда!» «Пускаем на разбор и на перегной!» – хохотнул мелкий. Агата на него строго глянула, и он мигом затих. «Так это то, что мне нужно – найти 3, 2 парней и 1 девку. Девчонку можно сразу, на разбор. Парней упакуешь в мешки, доставишь сюда, связываешься со мной, и я их забираю. У них всех уровни от 15 и ниже, поэтому вы легко справитесь с этой работенкой». «За каждого упокоенного мы берем по 1000 бонов, но с твоим заказом у нас будет больше мороки, за живого по 2000, итого 5 за весь заказ», – расписала несложную бухгалтерию Агата. «Кусается цена, причем за очень нежные места кусается. Примерно столько падлик планировал потратить на восстановление и ремонт своих доспехов. Но это расходы на себя любимого, на себе он экономить не привык». Арбитры просили его отыскать мужика, который шлялся возле челнока. Но который из двух спутников Ласки нужен глобальной полиции, он не знал. Поэтому придется покупать обоих. Охотники за головами внушали доверие. Стандартная боевая тройка. Бронированная по самую макушку, Агата выступала в роли танка. Штурмовой единицы, чьи модули работали на максимальную защиту, быструю починку и регенерацию повреждений. Шустрый тип с кинжалом дамагер, боец, нацеленный на атаку и нанесение максимальных повреждений за единицу времени. Она щит, он беспощадно карающий меч. Мелкий мерзкий парнишка, что сидел за стойкой, скорее всего осуществляет техническую поддержку всего того беспредела, который творит эта парочка. Накинувшись разом, они могут победить противника, превосходящего их уровнем. Если повезет, даже такого, как сам Патрис. «Хорошо, я согласен», – тряхнув головой, подтвердил сделку падлик. «Аванс 50%». И это требование Патрис выполнил. Агата подошла и положила ему ладонь на грудь, туда, где билось его механическое сердце, центр всей машинерии по имени Патрис и по совместительству его электронный кошелек. Падлик подтвердил согласие на перевод денег, а заодно и сбросил фотографии разыскиваемых. Киборгам было хорошо, не надо запоминать, а потом долго и нудно объяснять приметы разыскиваемых. Описал бы он мужика, который с лаской возле челнока был. Среднего роста, коренастый, короткая стрижка с начинающими сидеть висками. Ему бы завтра Агата 10 таких мужиков приволокла. И за каждого изволь заплатить по 2000. А так сделал скриншот изображения, которые видят твои глаза. А потом отправил файлик охотникам за головами. И всего-то делов. А сам можешь отправляться пить кофе или приводить в порядок побитую в схватке с арбитрами броню. Чего-чего, а рукастых мастеров в громовой кузне было как пчел в улье.